Глава 11. Штурмовать город с таким многочисленным населением, как Вьеш, небольшими феодальными армиями было, наверное, делом бестолковым. Может быть, поэтому, а может быть и по какой-то иной причине, вот только разросшийся город не защищался стенами. Но городские стены во Вьеже все-таки были. Только они находились глубоко внутри города и уже давно играли скорее декоративную функцию. Они шли участками от сотни до тысячи шагов длиной вокруг Белого района. Поэтому Вика сейчас направлялась не к выходу из города, а наоборот, двигалась в направлении его центра к стоявшим на берегу Вены северным воротам, двум величественным башням и участку стены в пару сотен шагов. В отличие от сонных жилых кварталов, центральные улицы Вьежа были шумны и довольно многолюдны даже поздними вечерами. Вике было интересно по ним идти, особенно вскрытие. Она подумала, что как только решит первоочередные задачи своего устройства в этом мире, так и будет подолгу гулять на улицах Вьежа, узнавая и открывая для себя много нового и интересного. Но сейчас она целеустремленно шла к месту казни мелкоуголовной шпаны, не заслужившей чести быть казненными на площади справедливости. «Ты слишком много о себе возомнил, баронет. У меня нет твоего титула, но что такое честь дворянина, я знаю не хуже тебя». Вика немного задержалась и с интересом посмотрела на зарождавшуюся ссору двух молодых дворян, которые в присутствии предмета своих разногласий, молодой, судя по одежде и украшениям состоятельной девушки из простолюдинок, выясняли отношения. Нелла была совершенно дремучей в огромном количестве нюансов жизни и быта вьежцев. Вика, унаследовавшая ее память, даже не знала, на «ты» или на «вы» обращаются друг к другу дворяне. «Знание – сила». Где уж она это слышала, Вика не помнила, но целиком с этим теперь была согласна. Она досмотрела импровизированный спектакль до его логического завершения, вызова на дуэль и определение ее места, времени и условий. Немного удивилась реакции девушки, которая вместо того, чтобы вмешаться в разгоревшийся конфликт, с плохо скрываемым удовольствием наблюдала за ссорой, как и Вика, стоя в стороне рядом со своим вооруженным мечом охранником и пожилой рабыней. Вика не помнила, а точнее не знала, возможно ли была в средневековье ее родного мира ссора дворян из-за простолюдинки, но здесь такое, оказывается, вполне может случиться. Впрочем, влюблялся же Д'Артаньян в Констанцию Бонасье и не жужжал, а она-то точно, насколько помнила Вика, дворянкой не была. А сколько еще есть подобных мелочей, которые Вика должна знать, чтобы не попадаться в глупые ситуации? Нет, ей надо тихо сидеть и не высовываться, пока она не станет для этого мира полностью своей. Еще она заметила, что почти привыкла к здешним запахам и почти перестала обращать на них внимание. Магазины, лавки и торговые лотки уже давно были закрыты, зато многочисленные заведения, вроде трактиров, таверн, кабаков, гостиниц или постоялых дворов, только еще наполнялись. Усмешку Вики вызвала местная музыка, раздававшаяся из дверей питейных заведений. Стиль, что называется «один палка, два струна, я хозяин, вся страна». Зато когда доходило дело до танцев, то создавалось чувство, что это топчется стадо носорогов, особенно когда в это дело вступали моряки. Из-за того, что город являлся крупным портом, морская братья составляла значительную, не менее трети часть посетителей. Большинство моряков прибыли из других стран, и отношение к ним было весьма толерантным. Да это и понятно, они здесь оставляли немало денег. В отличие от иностранных моряков, отношение к своим согражданам из Глена было не просто хуже, а откровенно отвратительным. Вика, ради интереса заглядывавшая в несколько питейных заведений, дважды за один этот поздний вечер стала свидетелем драк между обслугой гленских аристократов и посетителями из местных. Послушав разговоры, обвинения, насмешки и оскорбления, которые неслись с обеих сторон, Вика немало была удивлена тем, что обе конфликтующие стороны смогли удержаться и не схватиться за оружие. Но если так пойдет и дальше, то до ожидаемого всеми во Вьеже сватовства наследника Глена к дочери герцога Вьежского может случиться что-то крайне скверное. Вике так показалось. Перейдя по мосту через Вену, она оказалась почти у самых северных ворот. Рядом с ними была длинная и глубокая канава, соединявшаяся с рекой, которая, по всей видимости, служила когда-то частью рва, шедшего вдоль городских стен и наполнявшегося водой из Вены. Но теперь эта канава заливалась речной водой только по весне, а сейчас она была наполнена отвратительно воняющими испражнениями закованных в колодки преступников и их разлагающимися трупами, которые никуда не вывозились, а гнили здесь же, отравляя трупным запахом очередных бедолаг. Жуткая антисанитария. По идее, эта канава должна была бы служить источником всевозможных эпидемий, и то ли в этом мире другой бактериологический состав, то ли еще какие-то причины тому, но память Неллы не хранила сведений о тотальных морах. Люди массово здесь умирали в основном от голода, в годы неурожаев или от холода, когда приходили суровые по местным меркам зимы с отрицательными температурами на несколько недель. Сформировать конструкт заклинания «Малое исцеление», напитать его магией полностью и направить на себя, Вика смогла буквально за мгновение, иначе ее бы вывернуло наизнанку от открывшегося зрелища и уплотнившегося смрада. Она правильно сделала, что сюда пришла. Такой смерти щука не заслуживал. Вика пыталась вызвать в памяти его плотоядную улыбку, когда он предвкушал свершение насилия над 16-летней девушкой, ни в чем перед ним не виноватой, но почему-то это не помогало. Она, спустившись к ряду колодок, в которых сидели закованные преступники, с ее полученными навыками в этом не было никаких затруднений, и, увидев щуку, содрогнулась от его вида и участи. Прежде чем поместить его сюда, щуку жестоко пытали. Во рту торчали спилы зубов, а губы были размером, как у земных красоток после заливки силикона. На теле виднелись многочисленные шрамы и следы ожогов, а пальцы на руках и ногах переломаны. Несильный удар в известную ей точку на шее оборвал жизнь щуки, неудачливого бандита. Пошел за шерстью, вернулся стриженным. Вика, совершив первое в своей жизни убийство, почему-то не почувствовала ничего. Видимо, эмоции от увиденного в этом ужасном месте перевесили все остальное. Искушение добить и остальных бедолаг Вика в себе пересилило. Мало ли, кто тут доживает свою неправедную жизнь. Может, убийцы или расчленители детей, она же не знает. А значит, и не ей судить. И вообще, надо ей потихоньку, помаленьку привыкать к этике этого мира. На обратном пути Вика уже мало на что обращала внимание. Слишком серьезным испытанием для ее психики оказалась эта вылазка. А ведь Нелла здесь бывала, и не один раз. С удовольствием смотрела на казни. Пусть вниз она и не спускалась, но наблюдать-то наблюдала внимательно. Все же, как Вика убедилась, знать и почувствовать – это большая разница. Органы осязания у Вики были от Неллы, а вот эмоции свои, и сейчас она была ими переполнена. Уходила из дома Вика, когда ее домашние ложились спать. Спали они и сейчас, в момент ее возвращения. Выйдя из скрыта в своей комнате, Вика оказалась в несколько неприятной ситуации, и ей казалось, что она вся пропиталась миазмами той канавы, и ложиться спать, не отмывшись от них, она не могла. «Руди!» – она потыкала раба, сладко храпевшего в объятиях Желы, в плечо. «Вставай, ты мне нужен!» Сделать так, как она хотела, у нее не получилось. Заворочившийся Руди разбудил свою жену, та своими глупыми вопросами разбудила Нюру, а когда Руди таскал и грел воду, то проснулся и Гнеш, которого она уже начала учить задаткам обостренного восприятия. Понятно, что до того времени, когда он сможет во время своего сна обнаруживать подкрадывающегося врага, ему еще очень далеко, но услышать топчущегося как слон Рудия он уже смог. Так и получилось, что полночь все ее домочадцы встретили на ногах. «А ведь я не слышал, как ты уходила», – сокрушался раб, когда уже выносил ведрами использованную воду. «Так ведь и опять наведаться к нам кто-нибудь мог. Слабая на меня надежда, Нелла. Подвести могу. А где ты так пропахла? Как будто бы в нашем рву искупалась. Запах был похожий». Вика, отмытая и немного пришедшая в себя, сидела за столом и попивала вино. Кстати говоря, последний кубок из того, что она уперла у половинки. Правда, в планах у нее был очередной поход. Вика надеялась, что не такой мерзкий, как прошедший в гости к киту в его расхваливаемую всеми таверну. Она сделала себе заметку, что нужно не забыть к тем неприятностям, которые она ему устроит, добавить и исчезновение качественного дорогого вина. Гнеш сидел набычившись, теша свою обиду на сестру и глядя на нее из-под лобья заспанными глазами. «Где была, там уж меня нет», — сказала она. «Насчет же того, что ушла я незаметно, так ты не переживай. Я магию использовала, так что прими к сведению. Иногда я могу уходить незаметно. Если обнаружишь однажды, что в комнате меня нет, не паникуй. И ты тоже имей это в виду». Она похлопала брата по коленке. Фраза из старой советской песни про встречающее прохладой утро крутилась у Вики в голове, когда она умывалась и ждала, пока жила накроет им с Гнешем завтрак. Слов этой бодрой песни она почти не знала, но мотив помнила, поэтому использовала обычное «та-та-та». «Готовьтесь с Нюрой», – предупредила она Гнеша за завтраком. «Сразу после того, как напишете по две восковые таблички букв «Ж», «Ш» и «Ч», начнете тренировать тихий шаг, как я вчера днем вам показала. До обеда этим позанимаетесь, а потом можете идти погулять. Куда вы там собирались?» «Теперь уже не знаю», – грустно сказал брат. «Кассия вчера хозяйка наказала, что он без ее разрешения с нами на запруду ходил. Нюра вчера вечером сама чуть госпоже Ламарии под горячую руку не попала. Та обещала тебе на Нюру пожаловаться и на меня, что мы ее раба без спросу сманили. Хотя это он нас на запруду зазвал, смотреть, как там парни на плотах плавают. Только ты ей не говори это. Кассию и так сильно влетело». «А мне почему ничего не сказал?» «Говорю вот». Вика посмотрела на расстроенного Гнеша и покачала головой. «Значит, слушай меня внимательно, молодой человек». Вика осторожно попробовала губами, насколько горяч чай в ее чашке, и зачерпнула ложечкой немного меда. «Не советую тебе начинать что-то скрывать от меня. Однажды это может вылезти тебе боком, понятно?» «Нелла, прости. Я правда хотел тебе сказать еще вчера, просто думал, что ты занята». Маленькая хитрость маленького человека Вику совсем не разозлила, но внушение ему, а потом и Нюре, она сделала. Не все коту масленица. Желу она отправила по магазинам и на рынок закупать продукты. Рабыня одно время помогала в пустом причале на кухне и научилась вполне прилично готовить. и к тому же совсем неплохо разбиралась в качестве продуктов. Негодные ей не подсунешь. Сама Вика, взяв с собой Руди, отправилась в кузню, где забрала заказанные ею для Гнеша и теперь уже и для Нюры сюрикены, метательные ножички и специальные крюки для лазания по стенам. Пусть тренируются. Качество металла она проверять не стала. Вика с умыслом заказала изделия из низкокачественного железа. Пусть ухмыляющийся кузнец и его заморенный и забитый помощник думают, что это никчемные игрушки. Она заклинанием укрепления сделает из этого грубого металла магический булат. Руди нагрузил на тележку листы тонкого железа. Вика решила сделать на заднем дворе известный каждому дачнику-шестисоточнику ее родного мира летний душ. Лето в самом разгаре, переселяться пока в другое жилье Вика не планировала, во всяком случае до осени, так что очередное прогрессорство ей будет в самый раз. Соединить листы железа с помощью заклинания «Пламя» никаких проблем для нее не составит, получится даже лучше, чем электросваркой. «Надо бы добавить», – хитро прищурился кузнец, – «уж больно необычный заказ», – хохотнул он, наверняка считая ее дурочкой. «Еще 2 лиры сверху или 1 лист железа оставляй». «Не», – помотала головой Вика, – «я лучше тогда все оставлю, мне не к спеху, закажу в другой кузне, а еще расскажу своему соседу, уважаемому Лукию Шантону, может, он мне что посоветует». Он все же с нашим квартальным старшиной дружит. Веселость у кузнеца быстро исчезла. Он зло посмотрел на девушку и, обернувшись, заорал на своего раба. «Чего стоишь, свинья? Грузи давай!» «Ладно», словно делая большое одолжение, сказал он Вике. «Я сегодня добрый. Гони 12 лир, как договаривались». Цена, это Вика уже узнала, если и была завышенной, то не намного. Железо и вообще металлы тут стоили дорого. Она протянула 4 заранее подготовленные ею трояка, дождалась, пока Руди с помощником кузнеца нагрузят тележку и вышла вслед за своим рабом за ворота. «Правильно ты его осадила», – похвалил ей Руди. «С такими так и надо. Ты бы больше не заказывала у него ничего». «Так отсюда тащить ближе». «Ничего, я сильный», – хохотнул раб, бодро потянув за лямку. «Лучше лишних 1000 шагов сделать, не расклеюсь. К тому же после твоих заклинаний лечения и омоложения я себя другим человеком чувствую». Заклинание омоложения в этом мире было знакомо немногим магам. Насколько узнала Вика, Нелла об этом вообще ничего не знала, из бесед с приходившими к ней после попытки похищения соседками, во Вьеже был только один маг, который научился формировать конструкт такого заклинания. Но резерв этого мага был намного меньше, чем у Вики, в разы, а магическая мощь зависела от размеров резерва по экспоненте. Так что если тот маг мог омолодить организм человека на 2 месяца и потом несколько дней восстанавливать резерв, то Вика легко могла омолодить сразу на 2-3 лет, а восстанавливался ее резерв полностью за 30 суток. Заклинание не действовало на тех, кто был моложе 40 лет. Так что, вернув Рудия к его 40-летию, омолаживать его до возраста грудничка Вика бы не смогла, даже если очень бы захотела. «Будешь со мной, будешь вечно молодым и вечно пьяным», – пошутила Вика. «Вот как раз с пьянками-то, как видишь, у меня теперь и не получается», – в тон ей ответил Руди, таща за собой тележку, не сильно-то при этом и напрягаясь. Небольшой участок пути от кузни до дома им пришлось проделать по одной из главных городских улиц, где они сразу же оказались в толпе народа. «Понаехали тут», – бурчал раб. «Ладно, я понимаю, гости из Авелира, Цевиха или Янина. С этими герцогствами наш герцог хоть и воевал иногда, но они не пытались никогда наши торговые пути забрать. А посмотри на этих наглых гленцев». Приехали толпами и ведут себя так, как будто бы они нас завоевали». Вика чуть не засмеялась в полный голос, слушая рассуждения Рудия. И ей вспомнилась расхожая фраза из прошедшей в ее родном мире эпохи о том, что у пролетариата нет и не может быть своего отечества. А тут вот надо же, в мире магического средневековья какой-то бесправный раб, по сути и по законам говорящий скот, вдруг воспылал патриотизмом, того и гляди, добровольцем запишется. Пусть рабам и запрещено оружие в руки брать, так он на строительство каких-нибудь укреплений сбежит. «Надо будет за тобой внимательно присматривать», с серьезным видом озвучила свои мысли Вика. «А то сбежишь герцога нашего защищать, бросишь свою молодую хозяйку». Рудий понял, что Нелла шутит, но все равно смутился. Уже когда сворачивали с улицы в проулок к своему дому, увидели пышную конно-каретную процессию из Миланега, судя по гербам столицы их королевства Датор. Во дворе, когда встречавшая их Жела рассказывала подробности своего похода на рынок и по магазинам, Гнеш и Нюра попытались подойти к ним тихим шагом, незаметно. С Викой, естественно, такой номер не прошел. Впрочем, она для детей не пожалела похвалы. «Молодцы, уже начинает получаться. Идите мойтесь после тренировки, после обеда сходите со мной в порт». С Рудием они прошли на задний двор, где она, что называется, на пальцах объяснила свою задумку с летним душем. «Прости, Нелла, но одному мне тут не управиться. Даже если доски для кабинки, как ты ее назвала, просто привязывать к перекладинам, то все равно нужно, чтобы с той стороны кто-нибудь поддерживал, а уж бак поднимать». «Да понятно», – взмахом руки Вика прервала раба. «Я решу вопрос с помощниками, ты пока листы выложи, как я тебе тут начертила». Она протянула ему навощенную доску, принесенную из ее комнаты Желой. «Приду с вечерней прогулки и сварганю бак, а уж завтра поднимем, я у Шантонов тебе помощников возьму».